Фрэнк Герберт. Дюна. Книга первая. Дюна. Начало есть время, когда следует позаботиться о том, чтобы все было отмерено и уравновешено. Это знает каждая сестра Бене Гессерит. Итак, приступая к изучению жизни Муаддиба, прежде всего правильно представьте время его. Рожден в 57-й год правления падишах императора Шаддама IV. И с особым вниманием отнеситесь к его месту в пространстве, планете Арракис. Пусть не смутит вас то, что родился он на Каладане и первые 15 лет своей жизни провел на этой планете. Арракис, часто называемый также Дюной, вот место Муаддиба вовеки. Из учебника «Жизнь Муаддиба» принцессы Ирулан. За неделю до отлета на Арракис, когда суета приготовлений и сборов достигла апогея, превратившись в настоящее безумие, какая-то сморщенная старуха пришла к матери Пауля. Над замком Каладан стояла теплая ночь, но из древних каменных стен, 26 поколений служивших роду Атрейдосов, как всегда перед сменой погоды выступил тонкий, прохладный налет влаги. Старуху впустили через боковую дверь, провели сводчатым коридором мимо комнаты Пауля, и она, заглянув в нее, увидела лежащего в постели юного наследника. В тусклом свете плавающей лампы, притушенной и висящей в силовом поле у самого пола, проснувшийся мальчик увидел в дверях грузную женщину. Та стояла на шаг впереди его матери. Старуха походила на ведьму. Свалявшаяся паутина волос, подобно капюшону, затеняла лицо, на котором ярко сверкали глаза. «Не маловат ли он для своих лет, Джессика?» — спросила старуха. У нее была одышка, а резкий дребезжащий голос звучал, как расстроенный балисет. Мать Пауля ответила своим мягким контральто. «Все Атрейдосы взрослеют поздно, преподобная». «Слыхала!» — проскрипела старуха. «Но ему уже 15». «Да, преподобная». «А, он проснулся и слушает». Старуха всмотрелась в лицо мальчика. «Притворяется, маленький хитрец. Но да для правителя хитрость не порок. А если он и впрямь квисац хадерах, тогда... Впрочем, посмотрим». Пауль, укрывшись в тени своего ложа, смотрел на нее сквозь прикрытые веки. Ему казалось, что два сверкающих овала, глаза старухи, увеличились и засияли внутренним светом, встретившись с его взглядом. «Спи, спи пока спокойно, притворщик», — проговорила старуха. «Выспись как следует. Завтра тебе понадобятся все силы, какие у тебя есть, чтобы встретить мой Гомджабар». С этим она и удалилась, вытеснив мать Пауля в коридор и захлопнула дверь. Пауль лежал и думал, что такое Гомджабар. Старуха была самым странным из всего, что он видел за эти дни перемен и суеты сборов. Преподобная. Эта преподобная называла его мать просто Джессика, словно простую служанку. А ведь его мать Бене Гессерит, леди, наложница герцога Лето Атрейдеса, родившая ему наследника. Но Гомджабар, что это? Нечто связанное с Арракисом? Что-то, что он должен узнать до того, как отправиться туда? Он беззвучно повторил эти странные слова «Гомджабар квисац хадерах». Предстояло узнать столько нового. Арракис так отличался от Каладана, что голова Пауля шла кругом от обилия новых сведений. Арракис, Дюна, планета пустыни. Суфир Хават, старший мастер-ассасин при дворе его отца, объяснял ему, что Харконнены, смертельные враги дома Атрейдес, 80 лет властвовали над Арракисом. Он был их квазиленным владением по контракту на добычу легендарного гериатрического снадобья, пряности или меланжи, контракту, заключенному с Харконненами компании Коам. Теперь Харконнены уходили, а на их место, но уже с полным леном, приходили Атрейдесы, и бесспорность победы герцога Лето Атрейдеса была очевидна. Хотя Хават еще говорил, что в такой очевидности таится смертельная угроза, ибо герцог Лето слишком популярен в Лансраде великих правящих домов. «А чужая слава — основа зависти владык», — сказал тогда Хават. Арракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль спал. Ему снилась какая-то пещера на Арракис. Молчаливые люди, скользящие в неясном свете плавающих в воздухе ламп. И тишина. Торжественная тишина храма, нарушаемая только отчетливо отдающимися под сводами звуками часто падающих капель. Кап, кап, кап. Пауль даже в забытии чувствовал, что не забудет это видение. Пробуждаясь, он всегда помнил сны, содержащие предсказания. Видение становилось все более зыбким и, наконец, растаяло. Пауль лежал в полудреме и думал. Замок Каладан, в котором он не знал игр со сверстниками, пожалуй, вовсе не заслуживал грусти при расставании. Доктор Юйя, его учитель, намекнул, что на Арракисе классовые рамки кодекса Фафрелах не соблюдаются так строго, как здесь. Люди там живут в пустыне, где нет каидов и башаров императора, чтобы командовать ими. Люди, подчиняющиеся лишь воле пустыни, фримены, свободные, не внесенные в имперские переписи. Арракис. Дюна. Планета пустыни. Пауль почувствовал охватившее его напряжение и применил один из приемов подчинения духа и тела, которым научила его мать. Три быстрых коротких вдоха и привычная реакция. Он словно поплыл, концентрируя при этом свое внутреннее «я». Аорта расширяется. Сознание сфокусировано. Сознание контролируется полностью. Я могу управлять сознанием, включать и выключать по собственному желанию. Моя кровь насыщается кислородом и омывает им перегруженные участки. Невозможно получить пищу, безопасность и свободу, пользуясь одним лишь инстинктом. Разуму животного не дано выйти за пределы момента или осознать, что оно само может уничтожить свою добычу. Животное разрушает, а не создает. Удовольствия животного остаются на уровне чувственного восприятия, не возвышаясь до осознания. Человек нуждается в системе координат для восприятия мира. Концентрируя сознание, я создаю такую систему. Единство тела следует за работой нервной и кровеносной систем, согласно нуждам самих клеток. Все сущее, все предметы, все живое, все непостоянно. Необходимо стремиться к постоянству изменчивости внутри себя. Снова и снова повторялся этот урок в плывущем сознании Пауля. Когда же сквозь шторы проник желтый утренний свет, Пауль почувствовал его сквозь сомкнутые веки, открыл глаза и услышал, что в замке возобновилась суета. Увидел над собой знакомую резьбу потолочных балок. Отворилась дверь, и в спальню заглянула мать. Волосы цвета темной бронзы перевиты черной лентой, черты лица неподвижны, и зеленые глаза торжественно строги. «Проснулся?» — спросила она. «Хорошо выспался?» «Да». Пауль пристально смотрел на нее, пока мать выбирала одежду, примечая непривычную суровость, напряженные плечи. Никто другой не разглядел бы этого, но Джессика сама обучала его тайнам Бене Гессерит, заставляла обращать внимание на мельчайшие детали. Она повернулась, держа в руках полуофициальную куртку с красным соколом, гербом дома Атрейдес, на нагрудном кармане. «Одевайся быстрее, преподобная мать ждет тебя». «Когда-то давно она приснилась мне. Кто она такая?» «Моя бывшая наставница в школе Бене Гессерит. Сейчас она личная правдовидица императора и Пауль». Мать на мгновение умолкла. «Пауль, ты должен рассказать ей о своих снах». «Хорошо. Мы получили Арракис благодаря ей?» «Мы еще не получили его, он не наш». Джессика стряхнула пылинки с одежды и повесила брюки вместе с курткой на стойку у постели. «Не заставляй преподобную дожидаться тебя». Пауль сел, обхватил колени. «А что такое Гомджабар?» И снова материнская наука позволила Паулю заметить ту неуловимую, чуть заметную дрожь, которую он мог истолковать только как страх. Джессика подошла к окну, раздвинула штору и посмотрела туда, где за приречными садами возвышалась гора Сиуби. «Ты узнаешь, что это такое, Гомджабар, очень скоро». В ее голосе он отчетливо услышал нотки страха и изумился вновь. Не оборачиваясь, Джессика произнесла. «Преподобная мать ждет тебя в моей утренней приемной, поторопись». Преподобная мать Гайя Елена Мохиям сидела в обитом гобеленовой тканью кресле, разглядывая подходивших к ней женщину и ее сына. Из окон по обе стороны кресла открывался великолепный вид на южную излучину реки и зеленые поля владений Атрейдесов. Но преподобная не обращала на эту красоту никакого внимания. Утром она особенно сильно чувствовала свой возраст и оттого была раздражительна. В дурном самочувствии она винила космический перелет и общение с проклятой гильдией космогации. Ох уж эта гильдия с ее тайными интригами. Но здесь ее ждало дело, требующее личного внимания Бене Гессерит с проникающим взором. Даже личная правдоведица падишах императора не может отказаться исполнить свой долг. «Проклятие этой Джессики», — думала преподобная мать, — «если бы только она родила нам не сына, а дочь, как мы приказывали ей». Джессика остановилась в трех шагах от кресла и присела в легком реверансе. Левая рука изящно скользнула вдоль юбки. Пауль коротко поклонился, по этикету, приветствие того, в чьем статусе не уверен. Преподобная мать не преминула отметить это. «Он осторожен, Джессика», — промолвила она. Ладонь Джессики, лежавшая на плече сына, сжалась. На мгновение, за которое сердце сделало один удар, он почувствовал, как тонкие пальцы ее дрогнули от страха. Затем она вновь овладела собой. «Так его учили, преподобная. Чего она боится?» — в который раз подумал Пауль. Короткое мгновение глаза старухи изучали его. Овал лица, как у Джессики, но мальчик пошире в кости. Волосы отцовские, черные, как вороново крыло, но их линия над лбом напоминает о деде по матери, имя которого нельзя называть. А этот тонкий надменный нос, разрез прямо смотрящих зеленых глаз, наследство старого герцога, деда по отцовской линии. Этот дед уже умер. «Да, вот был человек, который даже в смерти знал цену и силу храбрости», — подумала преподобная. «Одно дело учение», — сказала она. «Совсем иное основа. Посмотрим». Старуха метнула на Джессику короткий взгляд. «Оставь нас. Налагаю на тебя урок. Ступай, совершенствуйся в умиротворяющей медитации. Укрепляй спокойствие духа». Джессика сняла руку с плеча Пауля. «Преподобная, я...» «Ты знаешь, Джессика, что это необходимо». Пауль озадаченно посмотрел на мать. Та выпрямилась. «Да, конечно». Мальчик снова обернулся к преподобной. Покорность и очевидный страх, которые его мать испытывала перед старухой, призывали к осторожности. Но он чувствовал также исходящий от матери гнев и опасения. «Пауль...» Джессика глубоко вздохнула. «Испытание, которое тебе предстоит, оно очень много значит для меня». «Испытание? Помни, что ты сын герцога», — сказала Джессика, резко повернулась и вышла из залы, прошелестев тканью юбок. Дверь плотно затворилась. Пауль, сдерживая гнев, спросил. «Можно ли отсылать леди Джессику как простую служанку?» Улыбка тронула уголки сморщенных губ. «А леди Джессика и была моей служанкой, мальчик. Все 14 лет в нашей школе». Старуха покивала. «И, кстати, неплохой служанкой. Теперь подойди ко мне». Приказ прозвучал, как удар бича, и Пауль повиновался, прежде чем понял, что делает. «Она использует голос», — подумал он, и остановился по жесту старухи у самых ее ног. «Ты видишь это?» сказала она, извлекая откуда-то из складок облачения куб из зеленоватого металла со стороной сантиметров 15. Она повернула куб, и Пауль увидел, что одна из граней открыта. Внутри была странно пугающая темнота, казалось, полностью поглощавшая свет. «Вложи сюда руку», — приказала старуха. Почувствовав внезапный укол страха, Пауль отшатнулся, но старуха остановила его. «Так-то ты слушаешься свою мать!» Он взглянул в ее блестящие, как у птицы, глаза. Медленно, ощущая давление чужой воли, но не в силах противостоять ей, вложил руку в ящичек. Темнота поглотила ее, и Пауль почувствовал холодок. Затем гладкий металл под пальцами и какое-то покалывание, будто ладонь затекла и теперь отходила. На лице старухи появилось хищное выражение. Она подняла правую руку с коробки и положила на его плечо, рядом с шеей. Пауль заметил уголком глаза блеск металла и начал было поворачивать голову. «Стой!» — каркнула она. Снова она использует голос. Взгляд Пауля вернулся к лицу старухи. «У твоей шеи я держу Гом-Джабар», — отчетливо произнесла она. «Гом-Джабар, враг высокомерия. Это игла с каплей яда на острие. А, не отдергивай руку, не то испытаешь его на себе». Пауль попытался сглотнуть, но горло пересохло, и он не мог оторвать взгляд от изборожденного морщинами лица. Сверкающие глаза, бледные десны и серебристые металлические зубы, поблескивающие, когда она говорила. «Сын герцога должен кое-что знать о ядах», — сказала старуха. «В такие уж времена мы живем, верно? Муски в кубке, аумас на блюде, быстрые, медленные и те, что посередине. Этот яд новый для тебя, Гом-Джабар. Он убивает только животных». Гордость оказалась сильнее страха. «Ты смеешь предполагать, что сын герцога — животное?» — гневно спросил Пауль. «Скажем так, я допускаю, что ты можешь оказаться человеком», — усмехнулась она. «Спокойно, не пытайся уклониться. Я, конечно, стара, но моя рука всадит эту иглу в твою шею раньше, чем ты успеешь отпрянуть». «Кто ты?» — прошептал Пауль. «Какой хитростью сумела вынудить мать оставить меня наедине с тобой? Ты служишь Харконином?» «Харконином? Еще чего не хватало. Ну, довольно. Молчи». Сухой палец прикоснулся к его шее, но мальчик сумел сдержать невольное желание отпрянуть. «Недурно», — сказала она. «Первое испытание ты, будем считать, выдержал. А вот что будет теперь. Если только ты выдернешь руку из ящика, ты умрешь. Это единственное правило. Держишь руку внутри и живешь. Выдергиваешь — умираешь». Пауль глубоко вздохнул, усмиряя дрожь. «Если я закричу, через несколько секунд здесь будут слуги, и тогда умрешь ты». «Слугам не войти сюда. Твоя мать стоит на страже у дверей. Поверь мне, когда-то твоя мать выдержала это испытание. Теперь твоя очередь. Ты можешь гордиться. Нечасто мы допускаем к этому испытанию мальчиков». Любопытство было слишком сильным. Оно помогло преодолеть страх, довести его до терпимого уровня. Старуха говорила правду, сомневаться не приходилось. Пауль судил по ее интонации. Если мать действительно сторожит дверь, если это действительно лишь испытание, как бы то ни было, он попался, и старческая рука крепко держит его. Гом-Джабар. Он мысленно произнес формулу заклинания против страха из ритуала Бене Гессерит, которому научила его мать. «Я не боюсь. Я не должен бояться, ибо страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой полное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь. И там, где был страх, не останется ничего. Останусь лишь я. Я сам». Пауль почувствовал, как вместе со знакомыми словами спокойствие вернулось к нему. «Начинай, старуха!» — надменно сказал он. «Старуха!» — каркнула она. «А ты храбрец, в этом тебе не откажешь. Ну что ж, посмотрим». Она наклонилась ближе и понизила голос до шепота. «Сейчас твоей руке станет больно, очень больно, но помни, чуть только ты отдернешь ее, я коснусь твоей шеи Гом-Джабаром. Смерть будет быстрой, как топор палача. Вынешь руку, и тотчас Гом-Джабар убьет тебя. Ты хорошо понял?» «Что в этом ящике?» «Боль». Он почувствовал, что покалывание в ладони усилилось, и сжал губы. Что можно испытать таким образом? Покалывание переросло в сильный зуд. Старуха заговорила. «Ты слыхал, как животные отгрызают себе лапу, зажатую капканом? Это типичная реакция животного. Человек же на их месте остался бы в капкане, преодолев боль, и, прикинувшись мертвым, дождался бы того, кто поставил капкан, чтобы убить его и этим отвести угрозу от своих собратьев». Зуд превратился в слабое жжение. «Зачем ты делаешь это?» — спросил Пауль. «Чтобы определить, человек ли ты. Молчи». Пауль сжал левую руку в кулак. Жжение в правой усиливалось все больше, все росло. Жар внутри куба нарастал, нарастал. Он попробовал сжать пальцы правой руки, но не мог пошевелить ими. «Жжет», — прошептал он. «Молчи». Боль пульсировала в его ладони. На лбу выступил пот. Все тело кричало, приказывая немедленно выдернуть руку из этой жаровни, но... Гомджабар. Не поворачивая головы, Пауль скосил глаза, пытаясь увидеть страшную иглу возле своей шеи. Он вдруг обнаружил, что дышит, судорожно хватая ртом воздух. Попытался успокоить дыхание и не смог. Какая боль! Из его вселенной исчезло все, осталась лишь погруженная в боль рука и древнее лицо совсем рядом, изучающий взгляд. Губы так высохли, что он едва мог разлепить их. Какая боль! Казалось, он видел, как кожа на его истязуемой руке чернеет и трескается, плоть обугливается и отпадает с обгоревших костей. И тут все кончилось. Боль исчезла, словно повернули выключатель. Так оно и было. Пауль ощутил, что его правая рука дрожит, а все тело мокрое от пота. «Довольно», — пробормотала старуха. «Кулвахат! Ни одна из девочек никогда не выдерживала такого. Я, наверное, хотела, чтобы не выдержал и ты». Она откинулась в кресле, убрала иглу с ядом от шеи мальчика. «Ну что же, вынь руку, человек, и посмотри на нее». Борясь с болезненной дрожью, Пауль вгляделся в черный провал, где его рука, казалось, оставалась по собственной воле, независимо от него. Рассудок упрямо твердил, что, вытащив ладонь, он увидит обугленную культю. «Ну же!» — прикрикнула старуха. Пауль рывком выдернул руку и изумленно посмотрел на нее. Никаких следов. Он пошевелил пальцами. «Боль вызывается невроиндукцией», — объяснила старуха. «Нельзя же в самом деле калечить тех, кто может оказаться человеком. Да, некоторые дорого заплатили бы за секрет этой штучки». Она убрала коробочку обратно в складки мантии. «Но боль», — начал Пауль. «Боль», — фыркнула преподобная. «Человек способен управлять любым нервом своего тела». Пауль почувствовал боль в левой руке, с трудом разжал сведенный кулак, посмотрел на четыре кровавые отметины там, где в ладонь вонзились ногти. Уронил руку и перевел взгляд на старуху. «Ты с моей матерью это проделывала?» «Видел, как просеивают песок сквозь сито?» — спросила она в ответ. Тон вопроса подхлестнул его внимание. «Песок сквозь сито?» Он кивнул. «А мы, Бене Гессерит, просеиваем людей, отделяя их от животных». Он снова поднял руку, воскрешая воспоминания о боли. «И все, что вам надо для этого, боль? Это единственный критерий?» «Нет, я наблюдала не за болью, за тобой в боли. Боль, мальчик, это всего лишь ось всего испытания. Твоя мать рассказывала тебе о наших методах наблюдения, не так ли? Я вижу в тебе признаки учения, а наши испытания — это кризисы наблюдений». Ее голос подтвердил, что она не лжет. Пауль кивнул. «Ты говоришь правду». Она уставилась на мальчика. Он чувствует правду. Неужели это... Неужели... Она подавила волнение, напомнив себе, надежда мешает вниманию. «Ты видишь, когда люди верят в то, что говорят?» «Вижу». В его голосе она слышала способности, неоднократно проверенные на практике, и, слыша их, произнесла. «Возможно... Возможно, ты и в самом деле квисац хадерах. Сядь возле моих ног, маленький брат». «Предпочитаю стоять». «А твоя мать сидела когда-то у моих ног». «Я не она». «Хм, похоже, особой любви я тебе не внушила, а?» Старуха посмотрела на закрытую дверь, позвала. «Джессика». Дверь распахнулась. На пороге стояла Джессика. В ее глазах было неимоверное напряжение. Увидев Пауля, она чуть-чуть успокоилась. Ей даже удалось слабо улыбнуться. «Джессика, ответь, ты по-прежнему ненавидишь меня?» — спросила старуха. «Я люблю и ненавижу одновременно», — откликнулась Джессика. «Ненависть — это причиненные тобой страдания, а любовь...» «А любовь — суть только и всего», — сказала старуха, но голос ее смягчился, став почти ласковым. «Ты можешь войти, но молчи. Не говори ничего. Закрой дверь и следи, чтобы нам не помешали». Джессика закрыла дверь и устало прислонилась к ней. «Мой сын жив», — думала она. «Мой сын жив, и он человек. Я знала, что он человек, но он жив. Значит, и я могу жить». Дверь за спиной была такой твердой и реальной, Все в комнате просто-таки давило на нее. Мой сын жив. Пауль посмотрел на мать. Старуха не соврала, решил он. Хотелось уйти и побыть одному, обдумать случившееся, но он знал, что не сможет уйти без позволений. У старухи была над ним власть. Они обе говорили правду. Мать тоже прошла через это испытание, у которого должна быть очень важная цель. Такая сильная боль и страх. Пауль чувствовал за всем этим какую-то огромную и пугающую цель. Они действовали вопреки вероятности и сами устанавливали свою цель, сами решали, что необходимо. Мальчик чувствовал, что и он заразился той же пугающей необходимостью и отныне движется к той же огромной и страшной цели. Но что это за цель, он еще не знал. «Может быть, настанет день», — произнесла старуха. «И тебе, мальчик, точно так же придется стоять за дверью и ждать, как сегодня твоей матери. Это нелегко». Пауль снова всмотрелся в свою правую руку, а затем поднял взгляд на преподобную. Ее голос отличался от любого слышанного им ранее. Слова, казалось, были очерчены яркими, сияющими линиями. Каждая из них имела острое лезвие. Пауль чувствовал, что любой заданный им вопрос может повлечь за собой ответ, который поднимет его над этим зримо существующим и увлечет куда-то выше. «Но зачем вы испытываете людей?» «Чтобы освободить их». «Освободить?» «Когда-то человечество изобретало машины, в надежде, что они сделают людей свободными, но это лишь позволило одним людям закабалить других с помощью этих самых машин». «Да не построишь машины, наделенные подобием разума людского», процитировал Пауль. «Верно. Так заповедано со времен Великого Джихада. Так записана эта заповедь в Экуменической Библии. Но только не так бы надо записать ее, а по-иному. Да не построишь машины, наделенные подобием разума человеческого. Ты изучал ментата, который служит вашему дому?» «Я учился вместе с Суфиром Хаватом». «Великий Джихад лишил человечества костылей», — промолвила она. «Это заставило людей развивать свой мозг, и тогда появились школы, развивающие способности человека. Именно человеческие способности». «Ты говоришь о школах Бена Гессерит?» Она кивнула. «От школ того времени сохранились две – Бена Гессерит и гильдия космогаций. Гильдия, по нашим сведениям, занимается в основном чистой математикой. Бена Гессерит интересует нечто другое». «Политика», – утвердительно сказал Пауль. «Кулвахат!» – воскликнула изумленная старуха, бросив жесткий взгляд на Джессику. «Я не говорила ему этого, преподобная». Преподобная мать снова повернулась к Паулю. «Ты сумел понять это по очень немногим косвенным данным», — проворчала она. «Действительно, можно сказать и так. Изначально учение Бена Гессерит было заложено теми, кто видел необходимость преемственности в жизни человечества. Они понимали также, что такая преемственность невозможна без разделения людей и животных для наших евгенических программ». Внезапно слова старухи потеряли для Пауля свою сверкающую остроту. Он почувствовал, здесь нарушено то, что мать называла его инстинктивным ощущением правды. Нет, преподобная мать не лгала ему. Совершенно очевидно, что она верит в сказанное. Тут было что-то спрятанное гораздо глубже, нечто связанное с той пугающей целью. Он негромко заметил. «Но моя мать говорила, что многие из Бене Гессерит не знают, от кого они происходят». «Однако их генетические линии занесены в наши книги», — ответила старуха. «Твоей матери известно, что она либо происходит от Бена Гессерит, либо ее генетический код нас удовлетворил». «Почему же тогда ей нельзя знать, кто ее родители?» «Некоторые из нас знают своих родителей, другие, многие, нет. Допустим, мы можем планировать рождение ею ребенка от кого-то из близких родственников, чтобы закрепить доминанту в генетической линии. Могут быть и другие причины, множество причин». И снова Пауль почувствовал нарушение истинности, снова сработало его чувство правды. «Много же вы на себя берете», — проговорил он. Преподобная мать пристально посмотрела на подростка. В его голосе прозвучала критика, она не ослышалась? «У нас тяжелая ноша», — ответила она. Пауль чувствовал, что совсем оправился от шока испытания Гом Джабаром. Он испытующе взглянул на преподобную. Ты говоришь, что я, возможно, Квисац Хадерах. Что это такое? Человек Гомджабар? Пауль, остерегла его Джессика. Ты не должен разговаривать таким тоном с... Я сама разберусь, Джессика, оборвала ее старуха. Теперь следующее, молодой человек. Что ты знаешь о снадобье правдовидец? Его принимают для усиления способности распознавать обман, отвечал Пауль. Мать рассказывала мне о нем. А транс правды ты видел? Он потряс головой. Никогда. Снадобье опасный наркотик, но он дает проницательность. И когда правдовидица принимает его, она может заглянуть одновременно во множество разных мест, скрытых в памяти ее тела. Мы видим множество путей прошлого, но лишь прошлого женщин. В ее голосе прозвучала печаль. И есть одно место, в которое не способна заглянуть ни одна из Бене Гессерит. Оно пугает и отталкивает нас. Было предсказание, что однажды появится мужчина, который, приняв дар снадобья, сумеет открыть свое внутреннее око и увидит то, что нам недоступно, сумеет заглянуть в прошлое и по мужской, и по женской линии своей генетической памяти. Это и будет тот, кого вы называете Квисац Хадерах? Да, тот, кто может быть одновременно во множестве мест, сокращающий путь, Квисац Хадерах. Немало мужчин рискнули попробовать снадобье. Да, немало. Но ни одна попытка не увенчалась успехом. Неужели все мужчины, принимавшие снадобье, оказались неспособны к правдовидению? Нет, все мужчины, принявшие его, умерли.